Избранные статьи из газеты «Тона Ильбо». Не жалуйтесь на грабительские цены. 14 января 2001 года. В СМИ периодически появляются сообщения о грабительских ценах. Чаще всего речь идет о том, что в кинотеатрах или на курортах товары продаются дороже, чем в обычных магазинах. Люди возмущаются, почему правительство позволяет этим жадным торговцам наживаться. Они уверены, что высокие цены на жилье в курортный сезон — результат злонамеренного сговора, а цена за лапшу быстрого приготовления на вершине горы должна быть такой же, как в ближайшем супермаркете, чтобы, по их мнению, восторжествовала справедливость. Представьте, что вы продаете соджу на вершине горы. Посетители приходят только по выходным, а доставка бутылок требует значительных усилий. Вы будете продавать по цене супермаркета? Если вы думаете, что отели в курортных зонах работают круглый год, как отели для свиданий, то глубоко ошибаетесь. Я сам всегда продаю дорогие товары по высоким ценам, если они уникальны. Для меня эти товары подобны произведениям искусства. Нарушение закона о добросовестной конкуренции? Почему рисунок Пикассо, созданный за 10 минут, можно продавать за 100 миллионов вон, а мой творческий продукт должен стоить дешевле? Напротив, обычные товары я продаю дешево. Чтобы победить конкурентов, я как-то продал компьютер стоимостью 40 миллионов вон за полцены. Билл Гейтс раздавал программу Internet Explorer вообще бесплатно. Если я единственный, кто продает воду на вершине горы, я установлю цену в 10 тысяч вон за бутылку. Но я буду хранить эту воду холоднее, чем лед с Южного полюса. И добавлю к ней золотую пыль для уникальности. Бедному ребенку, который страдает от жажды, я дам воду бесплатно, но богатым — ни за что. Если бы я продавал ту же воду в супермаркете, где есть конкуренты, цена была бы 450 вон. Японские компании экспортируют комплектующие, не производящиеся в Корее, по высоким ценам. Но как только появляются конкуренты, начинают снижать их. Не нравится, что вода на горе стоит дорого? Купите ее внизу, где магазинов много, и поднимите с собой. Или начните продавать воду рядом со мной. Почему вы хотите купить дешево воду, которую я доставил на вершину с таким трудом? Почему не покупаете напитки заранее, прежде чем идти в кинотеатр? Люди, которые делают вашу жизнь удобнее, не волонтеры. Считаете цены на жилье в отпускной сезон слишком высокими? Приезжайте вне сезон, и цена будет зависеть от вас. Частные кредиторы берут высокие проценты, 14-17% в месяц. Не осуждайте их, а лучше начните копить заранее. Если вы перестанете брать у них в долг, спрос исчезнет, и ставки упадут. Если что-то слишком дорого, не покупайте или заранее продумайте альтернативу. Грабительские цены возникают из-за закона спроса и предложения. Это не призыв наживаться на людях. Это напоминание, что не понимая, как возникают такие цены, и занимаясь тем же, что и все, вы никогда не станете богатыми.